Почему не помогают таблетки от давления? Вы серьезно относитесь к своему здоровью. Вы понимаете, что слишком высокое давление – это опасно. Вы обследуетесь и лечитесь как положено. Однако скачки давления продолжаются, несмотря на ваши титанические усилия. Чем больше вы стараетесь контролировать давление, тем хуже результат. Знакомая ситуация. В чем дело? Не те таблетки или не тот врач? Я теперь зависим от погоды и солнечной активности. Никогда ни от чего не зависел, на все было наплевать, а сейчас завишу и ничего нельзя сделать. Смириться с плохой медициной и плохой погодой? Или все-таки есть свет в конце тоннеля? Разберу основные причины скачков давления сначала с точки зрения доказательной медицины, а затем с точки зрения психосоматики. Оба эти видения нисколько не противоречат друг другу, скорее наоборот, дополняют и усиливают друг друга. Я снова повторю очень важный момент. Вы уже слышали эту мысль, но я считаю нужным ее подчеркнуть, потому что многие люди с гипертонией упускают ее из виду. Таблетки не лечат гипертонию от слова совсем. Это не лечение. Лечение подразумевает полное устранение проблемы. Значит ли это, что таблетки не нужны? Ни в коем случае. Они нужны, но цель их приема совсем другая, не та, которую вы ожидаете. Цель их приема – продление вашей жизни. Цель приема таблеток – стабилизация состояния, а не излечение от болезни. Замечено, что люди-гипертоники живут гораздо меньше и болеют чаще, чем люди с нормальным давлением. Но если у человека с помощью таблеток давление приходит в норму, то он, скорее всего, проживет столько, сколько человек без сердечно-сосудистых заболеваний. Но это не точно, это вероятность. В теме здоровья не бывает гарантий. Разные таблетки снижают давление разными механизмами и защищают сердце, головной мозг и почки от вредного воздействия высокого давления. Иными словами, предохраняют от инфаркта, инсульта, почечной и сердечной недостаточности, сосудистой деменции, слабоумия. Надеюсь, у вас больше нет самого частого вопроса к врачам: как долго пить таблетки от давления? Его следовало бы задать скорее вам самим. Сколько вы планируете жить и что вы планируете предпринять, чтобы вылечиться от повышенного давления? Но врачи не могут вам вылечить гипертонию. А вы можете это сделать, потому что, как вы уже знаете, эта болезнь подпитывается от неправильного образа жизни. Ваш образ жизни зависит только от вас, не так ли? Врачи помогают вам пожить подольше, и это, согласитесь, немало. Все остальное в ваших руках. Каковы причины того, что у вас, несмотря на лечение, давление остается повышенным? Причина номер один. Вы принимаете таблетки только тогда, когда давление повышается. Действуя таким образом, вы еще сильнее вредите себе. Лучше вообще ничего не пейте. Качели гораздо опаснее стабильного высокого давления. Таблетки надо принимать строго по назначению врача. Причем в одно и то же время ежедневно. Именно так, как назначил врач, и больше никак. Они не только регулируют давление, но и защищают ваши внутренние органы от раннего старения. Причина номер два. Вы ничего не меняете в образе жизни. Вес не снижаете, спортом не занимаетесь, продолжаете курить и выпивать лишнее. Почему вы это не делаете, совершенно не важно. Вернее, я знаю почему, и это как раз имеет огромное значение. Мою версию вы знаете, вы в стрессе, поэтому у вас нет силы и энергии на спорт и прочие изменения. Она имеет смысл, потому что после того, как мы с моими пациентами проработаем стресс, давление перестает скакать. Погодой управлять нельзя, а стрессом можно. Но если вы мне не верите, забейте на все и живите дальше. Вы теперь метеозависимы и точка. Таблетки не работают из-за смены погоды. Нормальная версия. Почти у всех то же самое. Причина номер три. Вы не умеете расслабляться, отдыхать, уделять время себе и только себе. У людей без лишнего веса и вредных привычек давление тоже скачет, несмотря на регулярное посещение спортзала. Главная причина здесь в том, что человек занимается собой, но не умеет расслабляться и переключаться. Способность к расслаблению и полноценному отдыху – ключевой момент в снижении давления. Среди моих клиентов очень много людей с проблемой скачков давления. И это люди, которые не умеют отдыхать. Отдыхать им просто некогда. Чувство долга и стремление всем понравиться, никого не обидеть — вот основные препятствия на пути к полноценному отдыху и восстановлению здоровья. Золотая формула снижения давления выглядит, с моей точки зрения, так. Умение расслабляться и отдыхать на первом месте. Далее идет способность управлять стрессом, управлять эмоциями. Не путать с подавлением эмоций, желанием не чувствовать эмоции. Подавление эмоций — бесчувственность. Это то, что вы обычно делаете. И это причина вашей гипертонии. Затем регулярная физическая нагрузка и сбалансированное питание. За телом необходимо ухаживать и давать ему то, что ему необходимо. Без нагрузок в теле ускоряются процессы старения. Гипертония — это один из признаков старения. Какая причина имеет отношение к вам? Готовы вы работать с ней? Или пусть все остается как есть? Нет, конечно, бывает, что таблетки не те. Но если вы уже поменяли пару раз схему лечения, то таблетки здесь точно ни при чем.